Подарок от Деда Мороза. Вероника открыла глаза и не сразу поняла, где она. Очертания комнаты были скрыты ночной тьмой, не разгоняемой даже ярко светившим на улице фонарем. Секунды две она вглядывалась в неясные очертания предметов вокруг. Блестел экраном телевизор, стоящий напротив на небольшой низкой тумбе. У боковой стены стоял стол. Кажется, с вечера на нем был графин. У окна два мягких кресла с журнальным столиком между ними, а у входа стол, на котором стояла так и не разобранная после приезда сумка. Лежать было мягко и почему-то немного скользко. Протянув руку, Вероника нащупала кожаную обивку дивана. Прикосновение к холодной коже вернуло ее к реальности. Вероника находилась в Великом Устюге, в отчине Деда Мороза, на первом этаже коттеджа номер 4, в гостиной, любезно отведенной ей в безвозмездное пользование. На втором этаже, в одной из спален, разместились ее старшая сестра Наташка с мужем, а во второй их дети, Вероникины племянники, 12-летний Ванька и 6-летняя Санька, Ягоза и Непоседа. Судя по тишине, они еще спали. Племянников Вероника обожала, сестру ее мужа Костю любила, однако ей бы и в голову не пришло отправиться с ними в затерянный в лесах Вологодчины Великий Устюг, чтобы встретить Новый год в отчине Деда Мороза, если бы ее саму не бросил муж. Если уж быть совершенно честной, то это она его выгнала. Женаты они были 8 лет, и, как считали все окружающие, идеально подходили друг к другу. До недавнего времени сама Вероника считала точно так же. Муж отдалился от нее как-то совсем незаметно. Его шаги к свободе были такими крошечными, что она не обращала на них внимания, пока вдруг в одночасье не увидела, что между ними пропасть. Именно из-за страха перед пропастью она и заявила Павлу, что им больше не нужно жить вместе. Она не хотела, чтобы самый близкий человек столкнул ее с обрыва в спину. Она предпочла с размаха прыгнуть в бездну сама, по собственной воле. «Я не могу постоянно оценивать, врешь ты мне или говоришь правду», — сказала она в конце трудного для обоих разговора. «Я говорю правду», — устала и как-то обреченно сказал Павел. «С чего ты вообще взяла, что я тебе вру? Ты же все это придумала, Никушка». Никушка ее звал только он. Для всех остальных и родных, и друзей она была Верой. А он с первых же минут стал называть ее Никой, Никушкой. От этого слова завывания ветра в пропасти стали так сильны, что Вероника почувствовала, что у нее слабеют ноги. «Я не хочу обсуждать даже саму вероятность твоей лжи», — твердо сказала она, — «поэтому завтра соберу вещи и съеду». «Куда, позволю знать?» — вяло поинтересовался Павел. «Квартиру сниму». Она независимо пожала плечами. «Мне доходы позволяют, сам знаешь». «Не надо». Он поморщился, как будто у него заболели все зубы сразу. «Не могу понять, откуда в твоем сознании появилось убеждение, что я законченная сволочь. Но уж снимать квартиру тебе не придется. Оставайся. Это и твой дом тоже. Я уйду». Прошаркав какой-то незнакомой, появившейся в одночасье старческой походкой к шкафу в спальне, Павел достал с верхней полки чемодан и начал аккуратно складывать в него свои рубашки и костюмы. Двухкомнатная квартира, в которой они жили, большая, светлая, очень просторная, в элитном доме с консьержкой и цветами на лестничных пролетах, действительно принадлежала им обоим. Его решение оставить жилплощадь жене было благородным, однако свидетельствовало о том, что ему было куда уходить. Не в съемную же квартиру он так быстро собрался поздно вечером, так что решение прыгнуть в пропасть было правильным. Вот только Вероника не учла, что совершила судьбоносный прыжок не в самое подходящее время, за 10 дней до Нового года. Это был ее самый любимый в году праздник, с детства богатый на сказочные сюрпризы и совершенно волшебные, необъяснимые подарки. Конечно, в Деда Мороза она не верила лет с 5, с того самого момента, как застукала папу, подсовывающего подарки под елку. Но подарки не становились менее желанными от того, что их дарили сначала родители, а потом Павел. Было только одно желание, неизменно загадываемое под бой курантов последние 7 лет, которое так и не сбылось. Их брак с Павлом был бездетным. Вероника твердо знала, что именно это обстоятельство привело к появлению первой трещинки в отношениях, которая как-то незаметно превратилась в разверзшуюся пропасть. Первые 2 года их брака, отмечая очередные женские дни в календарике, она считала, что беременность наступит в отведенный природой срок. Затем был год бесконечных хождений по врачам, мучительных процедур, нескончаемых анализов, которые нужно было сдавать то вместе, то порознь, то снова вместе. Потом было оглушающее известие о диагнозе, который не оставлял надежды стать матерью естественным путем. Два искусственных оплодотворения, или, как их еще называли, ЭКО, которые она сделала по областной квоте, и еще два, на которые ездила в Питер уже за собственные деньги. Результат был отрицательным. Беременность не наступала, несмотря на все болезненные манипуляции. Года два назад Павел твердо сказал, что последняя попытка действительно последняя. «Послушай меня, Никушка». Его теплое дыхание чуть ерошило ее легкие, как пух воробушка, волосы. «Перестань себя мучить. Люди живут и без детей. Значит, нам так на роду написано. Прими это». «Паша, но это же не семья без детей», — прошептала она. Непрошенные слезы все бежали и бежали у нее из глаз, капали на его белоснежную рубашку, которая в районе груди, куда она прижималась лицом, была уже насквозь мокрой. «Почему не семья?» — удивился он. «Паша, ты когда-нибудь пожалеешь о том, что потратил на меня столько времени? Ты захочешь нормальную семью, жену, которая сможет родить тебе детей. Я не имею права лишать тебя этого». «У меня уже есть жена», — сказал он. «Бог рассудил так, что ею стала ты, и я за это Всевышнему страшно благодарен. Никушка, может быть, ты мне не поверишь, но люди живут вместе не для того, чтобы все время пытаться сделать детей. Брось свои фанатичные попытки родить. Просто живи, как живется, понимаешь?» Вероника не понимала, но решила попробовать. Именно в это время в рекламном агентстве, в котором она работала, директор решил сменить сферу деятельности и продавал бизнес. При помощи Павла и родителей она выкупила фирму, после чего с головой окунулась в ее развитие и процветание. Павел за годы, прошедшие с момента их знакомства, сделал неплохую карьеру. Осваивая ступеньку за ступенькой, он продвигался вверх по служебной лестнице в региональном представительстве крупной российской нефтяной компании, где чуть больше года назад занял должность исполнительного директора. Вероника мужу помогала и страшно им гордилась, не сразу поняв, что он постепенно отдаляется от нее. Павел и раньше мог допоздна задерживаться на работе. Вероника ничего не имела против, тем более, что и сама могла вернуться с проводимой презентации или организуемого ее компанией праздника чуть ли не в полночь. Ей понадобилось довольно много времени, чтобы обнаружить, что поздние возвращения стали обыденностью, что Павла практически никогда не бывает дома до 9:30, и что, возвращаясь то ли с работы, то ли откуда-то еще, он больше не сидит с ней на кухне, не рассказывает о том, как прошел день, не выслушивает ее, а сразу проходит в спальню, раздевается, тщательно убирает одежду в шкаф, принимает душ и ложится в постель, бросив ей лишь короткое спокойной ночи. Мириться с его видимым, даже нарочитым отчуждением она не захотела. Обдумав ситуацию всесторонне, Вероника пришла к выводу, что у Павла появилась новая женщина. Раз он не пытался хотя бы как-то объяснять свои постоянные отлучки, значит, все у него с этой женщиной было серьезно. И выход был только один — отойти в сторону, не унижаться, допуская, чтобы муж жил с ней из жалости, а отпустить его в другую жизнь, где не будет постылой ему Вероники, а будет новая жена, а главное — дети. Тот факт, что Павел безропотно согласился с ее решением и в тот же вечер ушел, грохоча огромным чемоданом на колесиках, с которым они обычно ездили в отпуск, подтвердил безошибочность ее выводов. Нужно было как-то начинать жить без Павла. Но накануне Нового года сделать это оказалось невообразимо трудно. Она никогда не оставалась в Новый год одна. О том, чтобы пойти к родителям, нечего было и думать. Мама восприняла ее расставание с мужем как личную трагедию, а утешать еще и маму у Вероники не было сил. Подруги, конечно, с распростертыми объятиями приняли бы ее в своей компании, да только одни сделали бы это с плохо скрываемой жалостью, а другие — также плохо скрываемым злорадством. Позволить себя жалеть или над собой насмехаться она не могла ни при каком раскладе. Запереться в квартире, отключить все телефоны, открыть бутылку шампанского и реветь перед телевизором? Перспектива была так себе, ниже среднего. Поневоле Вероника вспоминала, как ровно год назад они с Павлом отправились в новогоднее путешествие в Прагу. К тому моменту она уже начала замечать некоторые странности в их отношениях, но гнала от себя дурные мысли, надеясь, что обожаемая ими Прага все изменит. Действительно, усыпанная огнями, перегороженная елочными базарами, в сеть которых невозможно было не попасться, Прага как будто вернула их в беззаботную, полную романтики и страсти юность. Проснувшись поутру, они неторопливо занимались любовью в номере маленького, но уютного и чистого отеля неподалеку от пороховых ворот, сытно завтракали, выпивали по 3 чашки кофе с круассанами, на которых таяло масло, и шли бродить по узким мощёным улицам старого города, в котором все дышало счастьем. Безоблачность прошлогодних новогодних каникул была быстро смыта рабочими буднями. Пропавшая была натянутость в отношениях вернулась, и начавшийся так славно год заканчивался расставанием и перспективой скорого развода. Чтобы не сидеть одной, она без радости, но все таки приняла предложение Наташке поехать в Великий Устюг. «А что?» — вопрошала сестра, энергично размахивая руками на кухне Вероникиной квартиры. «Костя выкупил целый коттедж. Гостиная на первом этаже совершенно свободна. Днем будешь развлекаться с нами и детьми, ночью отдыхать от нашего бедлама. Встретим Новый год в новом месте. Что в этом плохого?» Плохого не было ничего. Поэтому 30 декабря Вероника, заехав поздравить коллектив, поставила в багажник ленд-крузера своего зятя небольшой чемодан, загрузилась на заднее сиденье рядом с племянниками и отправилась в отчину Деда Мороза, сердясь на бессмысленность поездки и на саму себя, не ожидающую от новогодней ночи ничего волшебного. До Великого Устюга добрались только к вечеру, наскоро перекусили и заселились в свой коттедж, оставив знакомство с территорией на завтра. Окончательно осознав, где она находится, Вероника встала с дивана. Холодный пол обжег ноги, она быстро нашарила тапочки, обувшись, подошла к окну и ахнула. За окном была новогодняя сказка. Именно такая, какую представляют тысячи мальчишек и девчонок, выросших в России. Одинокий фонарь освещал пушистые ели с присыпанными снегом лапами, пытающимися обнять деревянные корпуса коттеджей. В свете фонаря падающий снег напоминал о волшебных шарах с установленными внутри маленькими домиками, который Вероника обожала разглядывать, когда была маленькой. Картинка в окне была не всамделишная, а будто подсмотренная в таком вот волшебном шаре, закатившемся из оставшегося далеко позади детства. Охотно верилось, что в любой момент из-под елки может выскочить тройка оленей, запряженная в сани, и покажется тот самый главный волшебник, встречи с которым весь год ждут дети, умеющие хорошо себя вести. Вероника вспомнила, что в этом году вела себя не очень хорошо, и вздохнула. Дернув за ручку на раме, она открыла окно и зачерпнула пригоршню чистого, ослепительно-белого снега. Была у нее смешная привычка, над которой немало потешалась родня. Вероника ела снег. Ей нравилось погружать в него губы, которые тут же немели от холода, становились чужими и непослушными, а потом слизывать снежные крупинки, острые колки, но тут же теряющие свою ершистость, тая на языке. На секунду ей показалось, что из предутреннего, уже начинающего светлеть по краям сумрака, на нее кто-то смотрит. Ощущение было таким реальным, что она даже головой тряхнула, отгоняя чужой взгляд, после чего поднесла к лицу пригоршню снега и лизнула его. «Здравствуйте! А вы что, не знаете, что снег нельзя есть? От этого можно заболеть!» Вдруг услышала она и снова высунулась в окно. Под ним оказался мальчишка лет 6, а может 8. В темноте разобрать возраст было достаточно трудно. В красном пуховичке, вязаной шапочке с помпоном и валенках, заправленными в них спортивными штанами. «Привет!» — Вероника стряхнула снег с руки. «Говорили, конечно, только я все равно его ем. Вкусный!» «Я тоже!» — заговорщически кивнул мальчишка. «Меня воспитательница все время ругает, но я от снега никогда не болею. Он для меня не вредный, а совсем наоборот полезный. У меня никогда-никогда горло не болит, а у тебя?» «Да и у меня тоже», — согласилась Вероника. «А ты что тут делаешь в такую рань?» «Мы на завтрак ходили», — сообщил мальчик. «Для всех завтрак в 7 утра начинается, а нас на полчаса раньше кормят, чтобы мы остальным гостям не мешали. Мы же шумные и непослушные». «Вы это кто?» «Мы — это дети. Мы из детского дома приехали. Нас 5, и воспитательница с нами. Мы вон там живем. Мальчик показал рукой чуть в сторону, где, как уже знала Вероника, изучившая вчера карту-схему вотчины, стоял коттедж номер 7. «У нас 2 номера, в каждом 2 кровати и диван. Я на диване сплю», — зачем-то добавил он. «Я тоже на диване», — сказала Вероника, почувствовавшая, что начинает замерзать, стоя в одной пижаме перед распахнутым окном. «Тебя как зовут?» «Платон». «Вот что, Платон, если хочешь, то можешь зайти ко мне в гости, только не шуми, наверху все мои еще спят». «Не буду шуметь». Мальчик подпрыгнул на месте от радости и деловито заспешил в сторону входной двери. Захлопнув окно, Вероника снова вгляделась сквозь стекло в рассеивающуюся ночную темноту, из которой на нее по-прежнему кто-то смотрел. Решительно задернув штору, она вышла в маленький коридор и открыла входную дверь. «А тебя как зовут?» Мальчик говорил шепотом, помня ее предупреждение, и Вероника удивилась такой покладистости. Не было на свете силы, которая могла бы заставить Ваньку и Саньку принизить уровень производимого ими шума. «Меня зовут Вероника», — представилась она. «Если тебе удобно, можешь звать меня Верой». «А Никой можно?» — деловито поинтересовался Платон, и она закашлялась от неожиданности. «Можно. Некоторые меня так зовут», — согласилась она. «Проходи в комнату. Это моя». «А наверху у тебя кто?» — заинтересованно спросил мальчишка, входя в комнату и аккуратно присаживаясь на кресло у окна. «Муж и дети?» «Дети», — согласилась Вероника. «Только не мои. Там мои племянники. Я тебя потом с ними познакомлю. И их папа и мама». «А они разрешат своим детям с детдомовским дружить?» От этого вопроса на Веронику пахнуло такой безысходностью, что она зажмурилась и покачала головой. «Конечно», — уверенно сказала она. «Они хорошие, ты увидишь». «Я вообще-то недавно детдомовский», — сообщил Платон. «С лета. У меня мама от рака умерла. Мы с ней в Череповце вдвоем жили». А потом она заболела. Все лежала, лежала целыми днями. Я и чайник кипятил, а себе картошку варил и в магазин ходил. А стирала нам соседка, тетя Валя. А потом мама умерла. Вот меня в детдом и отдали. «Сколько же тебе лет?» Вероника сглотнула, невесть откуда взявшийся в горле ком. «Что, ты и картошку варить умеешь, и в магазин ходить?» «Мне 7 исполнилось, 14 ноября. Я уже в школу хожу, в первый класс», — добавил он. И вдруг, без всякого перехода, спросил. «А ты завтракать скоро пойдешь? Уже 8:10, кафе открыли». «Сейчас оденусь, умоюсь и пойду», — засмеялась Вероника. «Пойдешь со мной?» «Да я уже позавтракал». Платон независимо посмотрел в потолок. «Нам кашу давали. А вы можете выбрать кашу, яичницу с сосиской или оладьи с джемом. Я в меню прочитал». «Так можно ведь и второй раз позавтракать», — лукаво посмотрела на него Вероника. «Ты что хочешь, яичницу или оладьи?» «Если бы у меня была возможность, то я бы выбрал оладьи». «Вот и отлично. Давай тогда так договоримся. Я сейчас приму душ и оденусь, а ты сбегаешь предупредить воспитательницу. Встречаемся у кафе через 15 минут, хорошо? Или тебя не отпустят?» «Отпустят», — уверенно сказал Платон. «Я это, убедительный». Засмеявшись, Вероника выпустила его из домика, быстро собралась и через 15 минут уже подходила к коттеджу, на первом этаже которого располагалось кафе у Деда Мороза. Приплясывая на хрустком снегу то ли от холода, то ли от нетерпения, ее уже ждал Платон. Оладьи оказались пышными и вкусными, брусничный джем сладким, а кофе горячим. Заказав пыхтящему от усердия Платону вторую порцию, Вероника откинулась на стуле и впервые за последнюю неделю вдруг почувствовала себя, если и нехорошо, то вполне сносно. Стукнула о стену входная дверь, и на пороге появилась крупная женщина, одетая в пушистую шубу из чернобурки и ярко-красные уги. Как заметила Вероника, уги были настоящие, австралийской фирмы UGG. «Закажи мне кофе, хомяк!» — скомандовала она сопровождающему ее мужчине, которого можно было заметить не сразу. Настолько дама занимала собой не только дверной проем, но и все окружающее пространство. «Сейчас, котенька. И не вздумай брать блины или оладьи. Себе яичницу, мне кашу. И скажи, чтобы в кофе не клали сахар». «Конечно, котенька». Дама прошагала к соседнему с Вероникой столику, выдрузила на отодвинутый стол большую сумку в знаменитый на весь мир коричневый квадратик. Логотип на застежке подтверждал «Да-да, Луи Виттон». Копна из сине-черных, вьющихся мелким кольцом волос, была забрана в высокую прическу с начесом над лбом. Сооружение было так щедро залито лаком, что волосы стояли, как крепко сметанный сток на летнем лугу. В ушах у дамы блестели серьги с бриллиантами. На пальце, когда она отодвинула соседний стул, чтобы на него не сел, а скорее упал, ее бледный и впрямь похожий на хомяка сопровождающий, хищно блеснул огромный алмаз. Дама выглядела дорого, обстоятельно и настолько неуместно в деревянном кафе, где витал запах утренних оладий, что Вероника, не выдержав, рассмеялась. «Катерина!» — дама деловито кивнула ей, знакомясь. «А это мой муж, Владимир Иванович. Мы из Челябинска. А вы с сыном откуда?» «Я из Вологды. Платон из Череповца. Только он мне не сын, а друг». Вероника улыбнулась мальчику, а он согласно кивнул головой, выгребая из чашки нерастаявший сахар. «Ну что ж, давайте держаться друг друга, коли нам предстоит вместе встречать новогоднюю ночь». Дама цепким взглядом окинула Вероникин лыжный костюм от Боска, крепкие качественные зимние ботинки на высокой подошве и со шнуровкой, стильную шапочку и свежее, ненакрашенное лицо. Увиденным она, видимо, осталась вполне удовлетворена. «Приятно познакомиться. Меня зовут Вероника. Вы завтракаете, а мы пойдем. Встретимся еще. Ну что, Платон, мы сейчас куда с тобой?» «А у вас что по плану?» Мальчишка был деловит не по годам, и у Вероники сжалось сердце от того, какой же суровой была школа жизни, через которую ему довелось пройти. «Думаю разбудить свою семью, отправить их позавтракать, а потом у нас экскурсия по тропе сказок. Ты там был?» «Был», — кивнул Платон. «В первый же день нас туда водили, но я бы и еще сходил». Он отвернулся, оставив за Вероникой право самой принимать решение. «Пойдешь с нами», — сказала она. «Я же обещала тебя познакомить со своими племянниками. Так что, пока они собираются, сходим к твоей воспитательнице, отпросим тебя». «Я целый день с вами буду», — радостно спросил мальчишка и, не выдержав эмоций, несколько раз подпрыгнул на месте. «И день, и новогоднюю ночь. Здорово, пойдем. Нашу воспитательницу зовут Зоя Викторовна. Она хорошая, она никогда не ругается. И она обязательно меня отпустит». «Увидит, что ты добрый, и отпустит. Ей же лучше следить за одним человеком меньше». Он тарахтел, не переставая, сыпал словами, не в силах сдерживать ту радость, которая сейчас бушевала в нем. Зоя Викторовна действительно разрешила Веронике взять Платона без долгих уговоров. «Хороший мальчик», — сказала она, наблюдая, как он делится своей новостью с друзьями. «Не привыкнет никак. Таким детям трудно адаптироваться. У него нет плохих воспоминаний, связанных с родительским домом. На его глазах никто не пил, не кололся, не дрался. Жалко его. Так по маме скучает. Переживает очень. А виду старается не показывать». «У вас, видимо, отличный детский дом», — сказала Вероника, которой до слез было жалко своего нового маленького знакомого. «Перед Новым годом к Деду Морозу детей отправляете. Недешёвое ведь удовольствие». «Ой, так это же Платон учудил», — рассмеялась воспитательница. «У нас акция проходила в области. Дети писали пожелания к Новому году, что бы они хотели получить в подарок. Пожелания эти развешивали на елке в торговом центре, и каждый посетитель мог выбрать то, что он может выполнить. Там со всех детских домов пожелания были. В общем, Платон написал, что хочет вместе со своими друзьями по комнате встретить Новый год в гостях у Деда Мороза». «И что, нашелся человек, который выполнил это желание?» — полюбопытствовала Вероника. «Представляете, да!» — воспитательница улыбнулась. «Купил сюда путевку. Два номера гостиничных оплатил на неделю. Микроавтобус, чтобы нас сюда привезли. Такое чудо! И ведь не бизнесмен, не предприниматель, просто успешный человек. Когда нас провожал, сказал, что давно хотел сделать что-то такое, что на скрижалях истории ему бы в зачет пошло». «Добро делать проще, чем кажется», — тихо сказала Вероника, взяла за руку подбежавшего к ней Платона и пошла обратно к своему коттеджу, где ее ждала семья. Экскурсия начиналась у резных ворот, откуда через настоящие приключения, которые встречались на тропе сказок на каждом шагу, можно было добраться до резиденции Деда Мороза и получить новогодний подарок. Экскурсия была групповой, и все места на нее были уже распроданы. Костя с радостью уступил Платону свой билет, заявив, что сначала узнает, можно ли на 1 января заказать баню, а потом поваляется с книжкой в номере. «Вы уж там сами от Бабы-Яги отбивайтесь», — заключил он, радостно сияя. Было сразу видно, что в сказку его ни капельки не тянет. «Веруська, а можно я с Костей останусь?» — жалобно спросила сестрица, которой до смерти хотелось остаться с мужем наедине, а не таскаться по морозу по какой-то там тропе сказок. Посмотрев смущенное лицо Наташи, Вероника со вздохом сказала, что останется с детьми одна. Ванька старался выглядеть взрослым и равнодушным, практически на каждой остановке объявляя, что в Деда Мороза ни капельки не верит, и все это для малышни. Зато у Саньки горели глазенки. Маленькая ладошка, вцепившаяся в теткину руку, была влажной от волнения. За другую руку Веронику держал Платон. «А вот сейчас мудрая сова будет», — авторитетно заявлял он. «А там вон братья месяцы нас испытывать станут. Ой, а Михаила Потапыча в прошлый раз не было». Будучи взрослой, Вероника прекрасно понимала, что многолюдность и спешка во многом убивают все очарование прогулки по тропе. Предыдущая группа виднелась впереди, следующая практически дышала им в спину. Конец декабря в отчине был самой горячей порой, поэтому трафик и был настолько насыщенным. Детям это не мешало, зато взрослые были недовольны. «И за это еще отдельные деньги берут», — пыхтела худощавая, довольно высокая дама-москвичка, приехавшая в Великий Устюг вместе с мужем и 12-летней дочерью. На девочку довольно заинтересованно, хотя и сделанным безразличием поглядывал Ванька. Вероника подумала, что племянник грозит вырасти настоящим бабником. Запыхавшись от ходьбы, громко сетовала на ненормальный темп пышная Катерина в чернобурке и полыхающих везде, где только можно, бриллиантах. «Если бы не работа, ни в жизни бы сюда не попёрся», — доверительно сообщил Веронике тощий вертлявый хлыщ с тонкими усиками над верхней губой. «Кстати, позвольте представиться, Генрих Стародуб, независимый журналист-фрилансер. Работаю сразу для нескольких крупных изданий и новостных сайтов». «Вероника», — нехотя представилась она, потому что в хлыще было что-то неприятное. «Привезла детей на экскурсию». «Это не ваши дети». Он с удовольствием рассмеялся, показав желтые, прокуренные и не очень здоровые зубы. «Вон те двое — дети вашей сестры, а этот, — он ткнул пальцем в Платона, — приблудыш детдомовский. Я, знаете ли, хорошо умею собирать информацию, профессия обязывает». «Приблудыш — это вы», — резко сказала Вероника, почувствовав, как задрожала от обиды рука Платона в ее ладони. «А еще подонок и мерзавец. Что вы на меня смотрите, будто у вас сейчас прямая кишка выпадет? Правду не любите?» Хлыщ отшатнулся в сторону, посмотрев на нее с ненавистью, а Платон поднял глаза, в которых светилось уважение. «Ничего себе!» — сказал он. «Ты бы у нас в детдоме не пропала. Умеешь постоять и за себя, и за друга». «Умею!» — засмеялась она. За их разговором ревниво следили две томные барышни, явно подруги, приехавшие в Великий Устюг, если не за мужьями, то точно за приключениями. Блондинки, несмотря на мороз, щеголявшие без шапок, в одинаковых, очень недорогих, но с претензией лыжных костюмах, ярко накрашенные, они с завистью смотрели на бриллианты крупной дамы и на худощавую москвичку, а также с вожделением разглядывали их мужей и пропадающего без женского присмотра Генриха. Веронике стало смешно. У дома лесовичка их встретила Баба-Яга. У колодца желаний им было велено загадать волшебные слова, и Вероника, зажмурившись, загадала «Хочу снова жить с Пашей». На тропинке здоровья они познакомились с бабушкой Аюшкой, лесным лекарем, собирающим волшебные травы. На полянке паука-пауковича с трудом пробрались через волшебную паутину и, наконец, достигли цели своего путешествия — дворца Деда Мороза. Лес действительно оказался волшебным. В нем все время шел снег. Не искусственный и не сахарный, а реальный зимний снег, крупными хлопьями покрывающий плечи, запорошивший шапки и снежинками цепляющийся за ресницы. Дед Мороз при их виде поднялся со своего трона. «Ой, он настоящий!» — послышался вдруг восторженный шепот. Вероника скосила глаза. Платон молча стоял рядом с ней, крепко сжимая ее руку. Потрясённая Санька, замерев от восторга, во все глаза смотрела на сказочного волшебника, которому заказала самокат. А шепот принадлежал Ваньке, который тут же смутился, покраснел и принял привычный независимый вид, досадуя, что его застукали за таким детским проявлением восторга. Получив конфеты и обещание исполнить все желания в саму новогоднюю ночь, Дед Мороз попрощался со своими гостями. Сзади уже подходила следующая группа. «Так, и что мы с вами сейчас делать будем?» — спросила Вероника у детей, когда они вышли на улицу. «Предлагаю посмотреть ледник. Мне кажется, там должно быть интересно». «Мама, я тоже хочу в ледник!» — тут же заныла стоящая неподалеку девочка, дочка москвичей, успевшая оценить заинтересованные взгляды Ваньки. «Ой, Олеся, я уже устала от всех этих экскурсий», — капризно сказала ей мать. «Если тебе так хочется, иди сама». «Я могу присмотреть за вашей девочкой», — вежливо предложила Вероника, с иронией отметившая, что выводы к детей вокруг нее становятся все больше. «Ой, будем очень благодарны», — довольно равнодушно ответила женщина. «Хомяк, мы тоже идем», — заявила Катерина, поплотнее завернувшись в свою шубу. Ее муж согласно кивнул. Купив билеты, дружная компания подошла ко входу в ледник. Навстречу шагнул плечистый молодой человек с каменным, ничего не выражающим лицом. «Нужно подождать», — недопускающим возражений тоном, сказал он. «Почему это?» — — громогласно возмутилась Катерина. «Мы билеты купили. Такое же право, как все имеем. Реализуйте свое право через 5 минут». «Да что же это такое?» Катерина наливалась гневом, как кот Том в детском мультике. Веронике показалось, что у нее даже глаза покраснели. Решительно повернувшись ко входу, Катерина сделала несколько шагов напролом, но вдруг ойкнула, остановилась и поднесла руку ко рту. Из ледника вышла пара — высокий мужчина и тоненькая, грациозная, очень красивая женщина, которая, не обращая внимания на столпившихся людей, быстро пошли прочь по вычищенной снежной тропинке. «Ну надо же! Это же Татьяна Бобровская, фигуристка знаменитая, олимпийская чемпионка! Боже ж мой! Я же только позавчера про нее в интернете читала. Ну надо же! Никогда бы не подумала, что встречу! Подождите!» — крикнула Катерина вслед удалявшейся паре. «Подождите, пожалуйста, автограф, умоляю! Я же вас обожаю просто!» Высокий мужчина недовольно остановился, а красавица, и впрямь оказавшаяся всенародной любимицей и чемпионкой, нацепила любезную улыбку и начала расписываться на каком-то листке бумаги, который протягивала возбужденная Катерина. «Опаньки!» — вдруг тихо сказал кто-то за Вероникиным плечом. Оглянувшись, она увидела Генриха Стародуба. «А вот это уже интересно!» Он достал телефон, как успела заметить Вероника, огромный лопатообразный iPhone 6+, из-за ее плеча, будто невзначай, несколько раз щелкнул Бобровскую, уже распрощавшуюся с Катериной и взявшую своего спутника под руку. Вероника, которой были неинтересны ни олимпийская чемпионка, ни ее спутник, повернулась ко входу в ледник и чуть не упала. Плечистый парень, не дававший им пройти, налетел на нее, подхватил, не позволив упасть, быстро пробормотал извинения и поспешил за вызвавшей переполох парочкой. Ледник поражал воображение. Даже Вероника ходила по нему, затаив дыхание. Ледовый трон, прозрачная фигура Деда Мороза, снеговика, будто хрустальные ели, столы, стулья, барная стойка изо льда, ледяные рюмки, штофы и даже ледяной самовар — все это вызывало восторг и преклонение перед придумкой, а главное — перед мастерством тех, кто своими руками исполнил это чудо. В леднике круглый год поддерживалось -6 градусов. Все предметы были сделаны из чистейшего речного льда, который зимой выпиливали на реках и привозили сюда, чтобы обновить убранство ледника, дополнить его чем-нибудь новеньким. Лед сверкал и переливался синевой, блестел под лампами, рассыпаясь алмазными каратами. Саньку, Ваньку и Платона больше всего заинтересовало ягодное мороженое в ледяных тарелочках. Зато Олеся не обратила на лакомство ни малейшего внимания, а как зачарованная ходила по залу, разглядывала сверкающие льдистые поверхности и восхищенно бормотала себе под нос. «Как красиво! Красиво как! Будто бриллианты, как у той тетеньки, так же сверкают! Как красиво!» Лед вокруг мерцал, струился, переливался огнями. Вероника была согласна с маленькой москвичкой. Это действительно было очень красиво, и она вдруг поймала себя на мысли, что приехала в Великий Устюг не зря. После ледника она отвела детей в кафе и накормила обедом. Лишь Олеся отстала от их компании, закапризничав и сообщив, что поест вместе с родителями. Ванька закручинился, а Вероника даже обрадовалась. Чужая капризная девочка начала ее утомлять, в отличие от Платона, который упругим мячиком скакал вокруг, ни на минуту не закрывал рта, но совершенно не мешал. «Ну что, куда теперь?» — спросила Вероника, когда они вышли на улицу. «В номер пойдем отдыхать или во дворе снеговика слепим?» «Конечно, снеговика!» — хором закричали дети. Катая огромный ком, они постановили, что снеговик должен быть большой, очень большой, самый большой в округе. Вероника раскраснелась. Несмотря на мороз, ей было жарко. Она сняла шапку, чтобы остудить пылающую голову, и тряхнула головой. Русые кудри волнами легли на плечи ее дорогой спортивной куртки. На нее кто-то смотрел. Чужой взгляд сжёг спину. Она просто физически ощущала на себе чьи-то настырные, любопытные глаза, поэтому стремительно повернулась, чтобы увидеть наглеца. Но вокруг никого не было. «Чертовщина какая-то», — сердито подумала она. «Это же добрая сказка, тут не может случиться ничего плохого. Почему же мне все время в голову какие-то глупости лезут?» Через час снеговик был готов. Он был такой высокий, что сверху вниз заглядывал в окно ее комнаты. Нос, морковку Ванька выпросил в кафе. Красная пластмассовая ведёрко на голову завалялась в багажнике Костиного ленд-крузера. Получилось загляденье, а не снеговик. Довольные дети затеяли играть в снежки, Она радостно подхватила игру и начала азартно лепить снежки, метко попадая то в Ваньку, то в Платона. Дети втроем пытались атаковать ее, но она ловко уворачивалась от летящих в нее снежных комьев и весело смеялась от того, что ни один из них не может в нее попасть. Нагнувшись за очередной порцией мягкого, податливого снега, она вдруг пошатнулась от меткого попадания в ухо. С той стороны, откуда прилетел снежок, Вероника нападения не ожидала. Дети, все трое, были перед ней, а снежок бросили откуда-то сбоку. Она посмотрела в ту сторону, но там не было никого, кроме Олеси, которая тихо шла вдоль коттеджей, напряженно высматривая что-то в окнах. Второй снежок был брошен так же метко, как и первый. Отряхнувшись от осыпавшего ее снега и рассердившись от того, что он попал за шиворот и тут же начал таять, прокладывая мокрую холодную дорожку вниз по спине, она снова обернулась и увидела стоящего за толстым стволом ели Павла. Сердце остановилось, пропустило удар, два, и побежало вскачь, наверстывая упущенное. Внимательно глядя в ее раскрасневшееся, взволнованное лицо, муж вышел из-за дерева и подошел к ней. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она, потому что молчать было странно. «Неужели ты всерьез думала, что я буду без тебя отмечать Новый год, Никушка?» «Но как ты узнал, что я здесь? Наташка сказала. И где ты живешь? Я еще летом решил сделать тебе сюрприз. Придумал, что мы поедем сюда отмечать Новый год, спросил у Наташи с Костей, они согласились составить нам компанию. Костя забронировал тот коттедж, в котором вы живете, а я другой». Он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. «То есть они не просто так меня сюда с собой потащили?» — констатировала Вероника. «Предатели! Они знали, что ты тут будешь!» «Вера!» «Мы замерзли, мы в дом пойдем», — дипломатично заявил отвлекшийся от игры в снежки Ванька. «Мы замерзли, правда?» — он толкнул стоящего рядом Платона. «А вот и неправда», — заявила Санька. «Давайте лучше еще поиграем». «Правда, замерзли», — подтвердил догадливый Платон. «Пойдем в дом, Саша, попросим у твоих родителей чаю с конфетами, а потом снова во двор выйдем». Дети ушли, но стоящие под медленно падающим снегом Вероника и Павел этого, казалось, не заметили. «Ты действительно приехал, чтобы, несмотря ни на что, встретить со мной Новый год?» — слабым голосом спросила она. «Конечно. Ведь как год встретишь, так его и проведешь. А я не собираюсь целый год провести вдали от тебя», — ответил он. «Паша, я...» «Никушка, не надо ничего говорить, пожалуйста», — быстро попросил он. «Пойдем в наш дом, а?» До крайнего коттеджа они не шли, а бежали. Вероника вдруг остро поняла, что соскучилась по мужу, по его всегда чуть небритому подбородку, внимательным глазам, ласковым рукам, знающим все самые тайные и особенные местечки ее тела. Она даже застонала от того, что нахлынувшее желание нельзя было реализовать прямо сейчас, на снегу, укрывшись от нескромных взглядов еловыми лапами. «Сейчас», — рычал Павел на бегу, — «сейчас все будет. Никушка, ты потерпи, уже недалеко осталось». Как всегда, он читал ее мысли. Хлопнула входная дверь коттеджа, отрезая их от остального мира. Упали на пол куртки, шапки, в разные стороны полетели тяжелые ботинки, свитера, брюки. До спальни они все-таки не дотянули, упали на скользкую холодную кожу дивана в гостиной. Мир в очередной раз раскололся на «до» и «после», и, скользя по ровной ледяной поверхности, взмывая вверх на сложных поддержках, вставая обратно на ребро острого конька, Вероника на секунду удивлялась тому, что вообще могла придумать, что Павел ее больше не любит, и снова скользила и взмывала ввысь и опускалась, бережно поддерживаемая его сильными руками. Минут через 15 их ледовый танец кончился, они расплелись телами, и Вероника тут же съехала с дивана и шлепнулась на пол. «Тебе ни на секунду нельзя оставить без присмотра», — нахально заявил Павел, потянул ее за руки и водрузил себе под бок. «Никушка, ты больше не думаешь о таких глупостях, как наше раздельное проживание?» «Не думаю», — созналась она, приходя в ужас только от одной мысли, что снова может остаться одна без него. «Паша, а у тебя точно нет другой женщины?» «Дурочка», — он засмеялся, поцеловал ее в нос и тут же стал серьезен. «Нет у меня никого, кроме тебя». «Никушка, я люблю тебя, и мне не нужна никакая другая женщина. У меня было очень много работы, особенно в последние месяцы. Перед Новым годом всегда так. Я же не знал, что ты на это так неадекватно отреагируешь, а то бы объяснил. А куда ты ушел? Тогда вечером. Где ты жил все это время? На работе?» — Павел пожал плечами. «У меня в кабинете есть диван, а в комнате отдыха кухня и душевая кабина. Ты была такая решительная, что я решил дать тебе время самой понять ошибку. Ты, приходя домой, со мной даже не разговаривал, сразу ложился спать. Последние слова прозвучали жалобно. Что я должна была подумать? Что я устаю на работе, что мне нелегко в своей новой должности, что мне нужно время, чтобы в нее врасти, что мне ее дали авансом в надежде, что я научусь тому, что раньше не умел. «Ну и как научился?» — с интересом спросила Вероника. «Да», — просто ответил он. «Павел...» Она неловко замолчала, не зная, как сказать то, что собиралась. «Что?» Он встревоженно посмотрел на жену. «Ты еще что-то придумала?» «Придумала». Она выкрутилась из-под его руки, села на диване и внимательно посмотрела на мужа. «Паша, этот мальчик, с которым я провела сегодня день, Платон, я хочу его усыновить. Это...» Она снова замолчала, подыскивая нужное слово. «Это мой мальчик, понимаешь? Я не зря его здесь увидела». «Понимаю», — так же серьезно ответил Павел. «А я не зря его сюда отправил, получается». «Ты?» Она даже задохнулась, услышав эти слова. «Ну да», — Павел смущенно потупил глаза. «Это в ноябре было. Я пошел в магазин и увидел елку эту с пожеланиями. Стал их читать. Там айфоны, айпады, кроссовки и прочие материальные ценности. А один мальчик, Платон, хотел встретить Новый год с друзьями в гостях у Деда Мороза. То есть он хотел того же, что и я. Я решил помочь ему исполнить мечту». «Паша, ты удивительный человек», — Вероника тихо заплакала. «Паша, уж если Бог не дал нам своих детей, так, может, мы хотя бы этому ребенку спасем будущее. А, Паша, ты не против?» «Я не против», — он обнял жену, снова поцеловал в мокрый от слез нос и вытер ее влажные щеки. «Вот вернемся домой и сразу начнем процедуру усыновления. Только не плачь и никогда-никогда больше во мне не сомневайся, слышишь?» Коварное, прохладное, заледеневшее озеро, по которому им так сладко было скользить вдвоем, вдруг раздвинуло лед, затянуло их в свой светлый, совсем не страшный омут, вынырнув из которого оба провалились в сон. Когда Павел и Вероника проснулись, в комнате уже было совсем темно. «Боже мой, сколько это времени!» Вероника посмотрела на стильные часики, надетые на левое запястье, и, издав трубный вопль, вскочила с дивана. «Пашка, уже половина девятого, а в 9 нужно быть в ресторане. Нас же Наташка потеряла, и Платон. Я же ему обещала вместе провести новогоднюю ночь». «Ну и пойдем сейчас», — лениво ответил Павел, не открывая глаз. «В чем? В спортивных штанах? У меня ведь вся одежда нарядная в том коттедже». «Марш в душ и беги в тот коттедж собираться», — скомандовал Павел. «Я быстро оденусь и зайду за тобой. За полчаса мы еще успеем добежать до канадской границы». Минут через 40 нарядная и тщательно накрашенная Вероника в туфлях на шпильке, черном блестящем платье в пол и накинутой на плечи шубке, под руку с одетым в строгий костюм Павлом, входила в двери ресторана «Снежинка». Горели гирлянды, переливалась огнями наряженная елка. По залу сновали официанты, играла музыка, только лица собравшихся здесь гостей отчего-то были нерадостными. Вероника не сразу поняла, что в ресторане бушевал скандал. В его центре рыдала, разодетая в пух и прах, Катерина. Взволнованный муж, которому как нельзя лучше подходила его кличка «Хомяк», растерянно стоял рядом и что-то жевал. Бледный Генрих Стародуб размахивал руками. Лица москвичей выражали брезгливость и непонимание. Две великовозрастные красавицы-блондинки тут же зацепились взглядом за Павла и чуть ли не с ненавистью посмотрели на Веронику, оторвавшую явно богатого красавца. Санька сидела под столом, зажав уши, Ванька прижимался к отцу, Наташка растерянно улыбалась. Платон совсем один стоял чуть в стороне. На его щеках алели два красных пятна. «Что тут происходит?» — резко спросила Вероника. «Кольцо!» — прорыдала Катерина в ответ. «Кольцо украли! Оно 200 000 стоит! Ограбили, сволочи! В Новый год ограбили!» «Ваше кольцо?» — зачем-то уточнила Вероника. «Такое с большим камнем? А какое же еще?» Катерина дышала, как лошадь после галопа. «Мое, бриллиант настоящий, муж на 50-летие подарил. Не доглядела, а его и сперли». «Да вы не волнуйтесь, надо полицию вызвать. Найдется ваше кольцо». «Наверное», — зачем-то добавила Вероника, чем вызвала у Катерины новый приступ рыданий. «И мой телефон!» — фальцетом крикнул Стародуб. «Какой телефон?» — не поняла Вероника. «Еще и телефон пропал?» «Вот именно! iPhone 6+, 70 000 стоит. Не хотите ли вернуть?» «Вы так говорите, как будто это я его украла», — пожала плечами Вероника. «Нет, не вы. Стародуб, брызжа слюной, мерзко засмеялся. «Конечно, не вы. Приблудыш ваш. Добренькую корчите, пригрели щенка блохастого. У-у-у, сиротское отродье, это вас в детдомах красть учат? Тюрьма по тебе плачет, гадёныш!» Подскочив к Платону, он наотмашь ударил его по щеке. «Ах ты, сволочь!» Павел в одно движение прыгнул на журналиста и коротким хуком в челюсть отбросил его от мальчишки. «Я в молодости вольной борьбой занимался. Убить не убью, но покалечить могу», — сообщил он. «Ещё раз к мальчонке подойдёшь, лечиться серьёзно придётся, понял?» «Я не вор!» — вдруг отчаянно и громко закричал Платон. «Я ничего не брал ни у кого. Мне мама всегда говорила, что красть нельзя. Я не вор. Ника, ты-то хоть мне веришь?» Со всех ног он бросился к Веронике и спрятал лицо в подоле её роскошного платья. «Конечно, верю, малыш», — тихо сказала она и прижала к себе. «Ты не мог ничего украсть. Ты и в бриллиантах-то ничего не понимаешь». Она задумчивым видом повернулась к блондинистым девушкам, яростно встретившим её взгляд. «Нет, не они», — подумалось ей, — «побоялись бы скандала. Понятно ведь, что в таком узком кругу полиция вычислит преступника в два счёта. Если кольцо спрятать, то его найдут. Проследить за всеми, кто будет уезжать, как нечего делать. Выбросить его в сугроб, чтобы нагадить Катерине, глупо и бессмысленно. И телефон. Странный набор получается, нелогичный. В нашей компании сразу два вора? Маловероятно». «Когда вы заметили, что кольцо пропало?» — спросила она у Катерины. «Так когда сюда собиралась?» — плаксиво ответила та. «Мы с ледника пришли, соснули с хомяком, чтобы в Новый год носом не клевать. Потом встали, он покурить на крыльцо вышел, а я в душ пошла. Кольцо сняла и на столе оставила». «Вы у входа в дом курили?» — спросила Вероника у Владимира Ивановича. «Нет», — тот виновато потупился. «Я стараюсь мацион соблюдать, ходить побольше. Поэтому прошёлся вокруг корпусов. Дополнительные 1000 шагов. Мелочь, а полезно». «Странный мацион. Ходите курить», — съязвила одна из блондинок. «Погодите», — Вероника поморщилась. «А пока вы ходили, дверь в дом была открыта?» «Да. Мне не пришло в голову её запирать. Котенька была внутри. Я же не знал, что она уйдёт в душ, не дожидаясь моего возвращения». «И вы никого не видели?» «Когда я выходил, то нет. Когда возвращался, кто-то бежал по дорожке за нашим коттеджем. Но мне было не видно, кто именно». «Почему бежал, а не шёл?» — уточнила Вероника. «Потому что шаги были быстрые. Стучало что-то, но не как каблучки дамские, а по-другому». «Так стучат ботинки на толстой подошве», — сказала Вероника. «Кстати, это доказывает невиновность Платона. Он ходит в валенках». «Какое тонкое наблюдение!» — язвительно сказал Стародуб. — «Валенки не стучат, как ботинки, а телефон не блестит, как бриллианты. А вы не строите из себя следователя по особо важным делам. Полицию нужно вызывать, коню понятно». — «Погодите минуточку, что вы сейчас сказали?» — спросила Вероника, наморщив лоб. — «Что полицию надо вызывать». — «Нет-нет, что-то про бриллианты, которые блестят». Она запнулась. Перед глазами встал огненный сноп искр, отбрасываемый от кольца Катерины, совершенно неуместного в подобном путешествии. В голове щёлкнуло. Такой же искристый сноп снова взметнулся в её памяти, уже как отражение множества лампочек в холодном боку ледяного самовара, который она восхищённо рассматривала сегодня днём. «Подожди меня, Платон», — тихо сказала она вцепившемуся в неё мальчику, чьё тело сотрясали отчаянные рыдания. «Иди к дяде Павлу, он никому не даст тебя в обиду, я сейчас вернусь». И, повернувшись в другую сторону, тихо позвала. «Олеся, можно тебя на минуточку?» «Куда это ещё?» — недовольно заметила худощавая москвичка, но её дочь затравленно посмотрела по сторонам и послушно двинулась за Вероникой к выходу, стуча по полу грубыми ботинками на вновь вошедшей в моду манной каши. Их не было минут 10. Вероника вернулась одна и, подойдя к всхлипывающей Катерине, протянула ей перстень. Под светом ёлочных гирлянд он вспыхнул, рассыпая миллион огней, когда Катерина схватила его и натянула на палец. «Где ты его взяла?» — требовательно сказала она. «Где взяла, там уже нет», — спокойно ответила Вероника. «Вы бы пошли к дочери?» — обратилась она к застывшим и всё ещё ничего не понимающим москвичам. «Она немного расстроена, и я пообещала ей, что вы сейчас придёте». Она не хотела красть кольцо. Оно просто очень красиво блестело, так же, как лёд в леднике. Худощавая дама коротко хрюкнула, кинулась к вешалке у входа, сорвала с крючка свою куртку и вылетела за дверь. Её муж, неловко пробормотав «простите», поспешил вслед за ней. Все остальные молча переводили взгляд с закрывшейся двери на стоящую с победным видом Веронику. «Ну вот видишь, малыш, а ты боялся», — сказала она Платону. «Сейчас дядя попросит у тебя прощения, и после этого тоже уйдет, чтобы не портить нам праздник», — она показала в сторону Стародуба. «Даже и не подумаю», — агрессивно ответил он и потрогал отчаянно болевший нос. «Мой телефон вы ведь пока не нашли, дорогая мисс Марпл?» «Даже искать не собираюсь», — честно призналась Вероника. «Это не просто дорогой телефон, это рабочий инструмент», — возбужденно заговорил журналист. «У меня там уникальный снимок имеется. Губернатор, встречающий Новый год с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Мне за эту фотографию знаете, сколько отвалили бы?» «Ну и подонок же вы», — сквозь зубы сказала Вероника. «Вызывайте полицию», — заявил журналист и уселся посредине зала. «Я вам не дам встретить Новый год спокойно, как будто ничего не случилось». «Не надо полиции», — Павел вдруг широко улыбнулся. «Сейчас вернем мы тебе твой телефон, папарацци хренов». Достав свой, он набрал какой-то номер, дождался, пока ему ответят, и быстро сказал в трубку. «Лёха, привет, это я. Ты ведь все данные с той мобилы уже постирал. Сама ведь мобила тебе не нужна?» «Ага, ты ее на крылечко положи, я клиента минут через 10 с лестницы спущу, так что он как раз айфон свой подберет. Лады». Вероника в изумлении смотрела на него. «Друг мой армейский», — объяснил Павел. «Лёха, мы с ним вместе в войсках дяди Васи служили. Встретил я его вчера, пока территорию осматривал, до вашего приезда ждал. Охранником он у губернатора нынче работает. Когда этот прыщ, — он кивнул в сторону ужавшегося в стул Генриха, — сказал, что фотографию сделал, я и смекнул, что Лёха его творчество засек. Я так понимаю, губернатору лишние скандалы ни к чему. Вот Лёха аппаратик-то и экспроприировал. Ну что, моральный урод, ты сам с крыльца ссыпешься или тебе пинка дать для ускорения?» «Я могу уже идти за телефоном?» — скрипя зубами, спросил журналист. «Иди, только не возвращайся. И Лёхе на глаза не попадайся, а то у него удар всегда сильнее был, чем у меня». И была волшебная новогодняя ночь. И выступал президент, и били куранты в телевизоре. И хлопала пробкой в потолок холодное, будто из ледника шампанское. И приходил Дед Мороз, самый настоящий, с самокатом для Саньки, новым планшетом для Ваньки, коробочками, свертками и пакетиками, предназначенными другим гостям. И был фейерверк, осветивший засыпанную снегом вотчину, в которой все было, как в самой настоящей сказке. «Платон, мы не заказали для тебя подарка Деду Морозу», — сказала Вероника, — держа за руку завороженно смотрящего в расцвеченное всполохами небо мальчика. «Не успели. Но в следующем году подарок обязательно будет. Мы с Павлом решили, что ты будешь жить с нами. Ты согласен?» Платон повернул к ней лицо, на котором неверие сменялось щенячьим, абсолютно беспредельным восторгом. «Хочу», — тихо сказал он. «Я это под бой курантов загадал, чтобы ты мне стала мамой. А ты что загадала?» «Чтобы у меня был ребенок. Так же тихо ответила она. Эпилог. «Ну что, мамаша, поздравляю!» Пожилая громогласная докторша стянула резиновые перчатки и бросила их в урну. «Беременность у вас. Ребенка оставлять будете или направление на аборт выписывать?» «Что?» Вероника непонимающе смотрела на нее, не будучи в силах продраться сквозь смысл сказанного. «Какой аборт?» В окно светило яркое мартовское солнце. Капель стучала по жестяному подоконнику. Длинные мокрые сосульки пытались дотянуться до него с карниза, и Вероника улыбнулась, представив, что Платон сейчас уже отломал самую длинную сладкую сосульку и ест ее, зажмурившись от удовольствия. «Беременны вы, 12 недель». «Этого не может быть. Я не могу иметь детей», — пробормотала Вероника побелевшими губами. «Мы же ребенка усыновили». «Все может быть в этой жизни». Докторица вдруг улыбнулась мудрой и чуть усталой улыбкой. «Я за годы работы знаешь, сколько раз такое видела. Как возьмут ребеночка из детдома, так сразу беременность наступает. Бог каждому воздает по заслугам. Да не реви ты, радуйся. И ребеночка-то взятого обратно не сдавай, коли своего родишь. Это он, ангел, вам счастье подарил». «Да вы что?» — возмущенно воскликнула Вероника. «Да я никогда в жизни никому Платона не отдам. А вы уверены? Ну, что я беременна?» Задавая этот вопрос, она уже точно знала, в какой момент случилось чудо, на которое она уже и не надеялась. 31 декабря на холодном скользком диване, стоящем в одном из коттеджей, в отчине Деда Мороза.